Глава первая. Правда о болезни Альцгеймера. Это может случиться с каждым. Кенни испытал огромное облегчение, когда его мать, Эллен, решила отказаться от своей квартиры и переселиться к нему. С тех пор, как 3 года назад умер ее муж, женщина жила одна. Теперь она решила, что, поселившись с семьей сына, найдет в этом утешение. Характер у 63-летней Эллен был такой, что она мгновенно вызывала симпатию. Внуки обожали ее, и она тоже любила проводить время с ними. Кроме того, Кенни и его жене Стефании ее помощь была весьма кстати. Никого особо не беспокоило то, что в магазине бабушка каждый раз что-нибудь забывала купить, а иногда упускала из виду, что обещала что-то постирать. В конце концов, некоторая забывчивость казалась естественной для ее возраста. Все члены семьи были счастливы иметь такую помощницу. Это было настоящим благословением. Но Стефани замечала, что случаи забывчивости учащаются. Однажды Элен оставила чайник на плите и пошла наверх заниматься какими-то делами. Кто знает, что могло бы произойти, если бы невестка вовремя не заметила это. Еще более встревожило ее то, что Элен отрицала сам факт произошедшего, говоря, что это, наверное, Стефани сама поставила чайник. Другой раз Кенни раньше пришел с работы, чтобы отвезти мать на массаж спины. Это была рутинная процедура, повторявшаяся каждую вторую среду на протяжении последних 9 месяцев. В эту среду, когда сын вернулся домой, мать отсутствовала. Выяснилось, что она отправилась с соседкой в клуб пожилых людей и провела там весь вечер. Когда Кенни упрекнул Элен за то, что он вхолостую растратил половину рабочего дня, она выразила недоумение и заявила, что ни на какой массаж не собиралась. Это ей не нужно. Как странно, она отвечала резко, что было ей не свойственно. Кенни забеспокоился, стал пристальнее наблюдать за поведением матери и обнаружил достаточно много странностей, которые раньше за ней не водились. Прежде Элен каждый день решала кроссворды, а теперь забросила это занятие. Подбивать баланс чековой книжки тоже отказывалась. Стала все больше уединяться. Когда сын указал ей на эти перемены, она отвергла их со словами: «Старухе нельзя уже и покапризничать время от времени». Примерно через месяц, в один из вечеров, когда Элен читала внуку книжку на ночь, у нее перепутались все персонажи. Это было совсем на нее не похоже. Маленький Крис просил, чтобы его любимые сказки ему перечитывали снова и снова, поэтому после стольких повторений казалось невозможным забыть хотя бы малейшую деталь. На протяжении еще пары месяцев Кенни и Стефани продолжали замечать в поведении Эллен множество несообразностей, но они все еще списывали происходящее на ее возраст. Так продолжалось до того дня, когда за ужином пожилая женщина, с подозрением осмотрев поданную еду, решительно отодвинула от себя тарелку и без обиняков спросила, кто и почему хочет ее отравить. Сын с женщиной пытались ее успокоить, но Элен не слушала, а только говорила, что они сами не знают, кто они, будучи пешками в большой игре. Затем она замолчала и пару минут сидела молча, невидящими глазами уставившись в пространство, после чего успокоилась и в дальнейшем вела себя как обычно. Тем не менее, долго ходя вокруг да около, Кенни убедил мать в том, что ей нужно проконсультироваться у семейного врача. Возможно, он что-нибудь посоветует относительно нарушений памяти. Они получили направление к неврологу, и после серии медицинских тестов бомба взорвалась. Был озвучен ужасный диагноз, который лишь подтвердил опасения на протяжении минувшего года, терзавшие родных Эллен. Диагноз звучал как приговор. Еще не такая уж старая Эллен страдает болезнью Альцгеймера. Прежней женщина уже никогда не будет. Напротив, она и дальше будет понемногу терять память. Постепенно станут утрачиваться навыки речи, ей будет все труднее общаться и двигаться, а со временем и вовсе будет потерян контроль над функциями организма. Беспомощная и едва живая, Элен будет прикована к постели. Помимо эмоциональных страданий, родным пожилой женщины придется нести материальные расходы, чтобы нанимать сиделку и полностью перестроить свой режим дня. С учетом того, что болезнь Альцгеймера неизлечима, Кенни останется лишь пассивно наблюдать за психической и физической деградацией родной матери. Но это лишь половина истории, вторая половина, о которой умалчивают, поскольку там движущими силами являются обман и жадность, касается печально известных хищников фармацевтической индустрии, которые на протяжении десятилетий наживаются на людских несчастьях. Стучась в двери к каждому пациенту с болезнью Альцгеймера, они обещают лекарства, замедляющие и останавливающие процесс, подают надежду там, где ее нет, и извлекают из страданий больных миллиарды долларов прибыли. Такие лидеры фармацевтической индустрии, как Eli Lilly, Merck, Baxter и Johnson & Johnson, сумели убедить миллионы людей во всем мире, что могут помочь страдающим болезнью Альцгеймера улучшить качество жизни. Истина же заключается в том, что все эти так называемые прорывы медицинской науки и клинические испытания представляют собой лишь дымовую завесу, прикрывающую тот факт, что больные и беззащитные люди так и остаются больными и беззащитными. Официальная медицина не способна ни на йоту изменить положение пациентов с болезнью Альцгеймера. Это непреложный факт. Впрочем, это же касается многих других болезней, будь то диабет, ожирение или аутизм. Более того, предлагаемое ими псевдолекарства лишь усугубляют проблемы за счет вредных побочных эффектов, ослабляющих естественные защитные силы организма. Не верьте ни на секунду, что фармацевтические компании заботятся о вашем здоровье.